Глава 12. Явление бездны и начало развлечения древних. Ты опять за старое, мой милый Рианорец. Хватит. Чарующе усмехнулась женщина, принимая мою руку и элегантно покинув собственный портал, заглянула мне в глаза. Бездна. Для тебя просто бездна, мой дорогой. Однако каково было мое удивление, когда вместо эфемерного прикосновения пальцы ощутили живую плоть, теплоту и сердцебиение. Что? Настоящее тело? Быть такого не может, неужели? Сердце пробило учащенный такт, и я вновь с изумлением взглянул на прибывшую. Ты такого не ожидал, не так ли? Неужели ты считал, что я хуже тех, кто стоит за твоей спиной? Разумеется, для подобных мероприятий я давным-давно создала себе тело. Надеюсь, тебе нравится. Сладко улыбнулась та, с нежностью проводя свои ладони по моему лицу. Ты ничуть не изменился. Все такое же. Я скучала по тебе, между прочим. Великая мать, вы что? Что ты здесь забыла? Вдруг раздался шипящий и обозленный голос Хаарсы, который тотчас приковал к себе все внимание присутствующих. «Тебе здесь не место!» «Тварь неугомонная! Я ведь даже не договорил!» «Ладно, терпи, Зиантар. Сейчас не время». «Ха, прогонишь меня?» — приподняла брови женщина. «Или ты думала, что я смогу пропустить столь значимое событие в жизни моего жнеца?» «Увы, но нет». Тихо рассмеялась бездна, глядя на всех странников поочередно. «Как и многие, я тоже люблю наблюдать за достижениями своих приближенных, и мне не чуждо качественное сражение, потому как такие битвы даже у меня заставляют сердце биться чаще. Тем более так уж вышло, что сейчас Зиантар у меня остался одним-единственным». «Ну хватит вам, прекрасные дамы!» Вдруг раздался залихватский голос Картара, а сделав несколько шагов навстречу, тот тем самым разбавил накалившуюся обстановку. «К чему ссоры? Сделанного не воротишь. К тому же договор был заключен ранее, и от количества зрителей, хоть и таких обворожительных, ничего не изменится». Усмехнулся довольный мироходец, подмигивая бездне и Хаарсе одновременно. «Развлечение древних вот-вот начнется. Неужели вы хотите потратить его на склоки? Думаю, у вас и до этого было более чем достаточно времени на подобные дрязги. Надеюсь, все со мной согласны». На некоторое время на утесе образовалась напряженная и томительная тишина, но ее тотчас разрушил голос покровительницы. «Мудрость Картара не знает границ. Как и обещала, отныне это принадлежит тебе». На ладони у бездны внезапно образовался и синий-черный массивный кристалл, и та бережно передала его драгуну. «Я благодарна тебе за помощь и сотрудничество. Береги его». «Странно. Что это? Неужели...» «Не стоит», — отмахнулся удовлетворенно Пал, быстро пряча драгоценность в карман и ободрительно мне подмигивая. «Теперь все будет зависеть от моего рианорского друга». «Если убийца богов настаивает, то я пойду ему навстречу». А затем Хаарса перевела свой мрачный взор на меня и на покровительницу. «Рианорец, наш договор еще в силе?» «Сын Рианора никогда не нарушает данного слова. Насколько я помню, это нарушение. Это ваша прерогатива», — насмешливо фыркнул я. «Дерзкий щенок!» Прошипел Фараф, невольно дернувшись вперед и встав рядом с Хаарсой. А Картар в это время лишь тяжело вздохнул. «Помни, с кем говоришь, выродок!» «Ну все, шайка шелудивых собак. Допрыгались, я достаточно терпел». «Кусок астрального дерьма что-то о себе возомнил?» Холодно отчеканил я, глядя ему в глаза. «Сколько себя помню, ни одна из твоих никчемных потаскух не смогла меня даже поцарапать. Так, может быть, ты решишься ступить на арену, Фараф, и показать свою удаль? Я бы хотел посмотреть, на что способен хранитель Мировина без своей силы астрала. «Не зарывайся, жнец бездны!» — подал голос еще один странник. «То есть, получается, ты ступишь на арену, Гумонт? Или пошлете туда всех своих отборных отбросов?» Осклабился с вызовом я, все так же не унимаясь и медленно шагая им навстречу. «Мусор навсегда останется мусором. Так знаете и запомните одно. Можете даже записать и передать своим гребаным посланникам. Тот, кто попадется мне на арене, сдохнет в самых страшных муках. Клянусь бездной. Дайте угадаю, вы ведь уже раструбили о том, что я вернулся, не так ли? Сколько вы даете за мою голову?» «Стоп, трепещи, Ракуима. Бездна же здесь. Промашка, мой длинный язык меня когда-нибудь обязательно доконает. Прошу прощения, покровительница, я...» Но в ответ та лишь вновь тихо рассмеялась. «Ты неисправим, мой милый. Остался все тем же». «Что скажешь ты, старуха?» — хмыкнула злорадно Харса. «Сучья кровь, ты посмела. Каждую твою дочь на арене я разорву на части». «Кто я такая, чтобы идти против слова своего жнеца?» — спокойно декларировала бездна, не обращая внимания на оскорбление. «Это его выбор, и я могу лишь его поддержать. В одном Картар прав», — указала та между делом рукой на мироходца. «В дальнейшем все будет зависеть от самого Зиантара. Даю вам слово, что с моей стороны не будет никакого вмешательства. Я здесь как наблюдатель. В мире моего рианорца есть одно интересное определение — отпуск. Так вот, сейчас я в отпуске. Ты довольна, Харса?» «Не ожидала от тебя подобного», — провокационно заметила страница. «Это еще та дрянь!» «Тупая, безмозглая сука! Ты опять посмела это сделать? Но сами напросились». «Харса, и вы пятеро!» — с тяжелым вздохом прошептал я, обращаясь к странникам. «Считайте, что все ваши посланники уже мертвы. Каждого из них я разорву на части. Даю вам слово. Совсем скоро это увидит весь Мировин». «Языкастый щенок!» — внезапно рявкнул Фараф. «Помни, что все на астральной арене равны. Так что береги свою голову, ведь совсем скоро она станет нашей». «Да, я в курсе, что там все равны. Когда буду выбивать дерьмо из твоих шлюх, я передам им твои слова. Спасибо, что напомнил, кусок астрального дерьма». «Боюсь, охотников за твоей головой будет хоть отбавляй. Можешь и не успеть выполнить свое обещание», — усмехнулась холодно страница. «Надеюсь, ты не забыл, что означает слово хранителей в Мировине. Вспомни Рианор, точнее то, что от него осталось. Плоть твоих соотечественников хорошо послужила жителям нашего мира. Они стали сильнее. Но за это ты можешь поблагодарить свою горячо любимую покровительницу». Сердце стучало как бешеное, словно я только-только покинул поле боя. Но сейчас главное терпеть. Терпи, Зиантар, не показывай свою ярость. «Кто?» — равнодушно прошипел я. «Кто из вашей вшивой шайки осмелится участвовать?» «Пусть это будет для тебя сюрпризом». С проникновенной издевкой отозвалась-то, а после с интересом перевела взор на жен Картара и попыталась меня добить. «Кто эти женщины, Рианорец? Твоя группа поддержки? Твои жены? А ты отчаянный, раз привел их сюда». «Пусть это тоже окажется для тебя сюрпризом», — произнес я ледяным тоном. «Ты же любишь неожиданности? Кстати, да, это действительно жены. Только не мои, а его», — указала кивком головы на Картара, который все это время миловался супругами. «А? Чего?» — с наигранным удивлением отозвался мироходец. «Вы что-то хотели, господа и дамы?» В следующий миг, тщательнее присмотревшись к троице, вся шестерка странников внезапно отшатнулась на несколько шагов прочь, словно завидела прокаженных и одновременно своих самых злейших врагов. а затем все как один взглянули на бездну. Но лишь один продолжал пожирать троицу женщин своим жадным и похотливым взором — Фараф. «Так значит, это ты все построила?» — рявкнула зло Хаарса, переходя на крик. «Твоих рук дело, старуха! Как ты посмела их сюда притащить?» «Да ты не надрывайся так, красотка. Это вовсе не она, а я. Неужели вы так не любите гостей? Мы вот с супругами выбрались на прогулку, что в этом такого?» Глухо произнес Пал, а все его напускное веселье как рукой сняло. «Вы же ведь не думали, что мы придем сюда с голой задницей на ваше растерзание?» «Хаарса!» Алучина сглатывая, вдруг прошептал Фараф, продолжая возбужденно смотреть в сторону богини. «Это божества, истинные божества, и один архидемон. Если мы их поглотим, то...» Однако в следующий миг все пространство оказалось затянуто темно-бирюзовым туманом, а следом невероятное давление хлынуло во все возможные стороны. «Ну давай, крутой мужик с большим причиндалом!» — улыбнулся спокойно драгон, неспешно шагая вперед и материализуя в руках Улакса. «Договаривай, что ты решил сделать с моими женами? Мне уже интересно. Но мой тебе совет. Еще раз так посмеешь взглянуть на них или что-то ляпнуть в их сторону, то ты узнаешь и поймешь на своей шкуре, почему в моем мироздании меня называют убийцей богов». «Что ж, молва тебе не врала, палат драгона. Боюсь, она даже преуменьшила твои возможности. Ты действительно способен на многое». Недовольно прошелестело Хаарса, пытаясь утихомирить злобу, то и дело косясь на женщину. «Умудрился притащить сюда божественные сущности и целого архидемона. Значит, шестеро против шестерых». Ледяным тоном прошипела страница, осматривая всех гневливым взором. «Да будет так! Пусть развлечение древних рассудит наш спор. Будь готов к смерти, Реанорец. Никакой пощады!» «Астральная дрянь, ты кем себя возомнила?» А затем за пару вдохов все шестеро странников друг за другом исчезли прямо в окружающем пространстве. «Хм, вот и поговорили», — ухмыльнулся Теплопал, а вся его разрозненная сила вернулась тотчас к своему владельцу. «Я же ведь тебе говорил, мой рианорский друг, что страховка понадобится». «Я слышала о тебе», — впервые за все время с момента появления астрального сброда заговорила Ивара. «Дева необъятной пустоты и пожирательница миров. Когда-то ты стояла наравне с высшими существами во Вселенной, а твои жнецы существовали даже в Иларане». «Меня называют по-разному», — усмехнулась Теплобездна. «Однако могу тебе заверить, что мою значимость преувеличили. Но и о вас я тоже наслышана. Лислина и Вара, в большинстве своем от вашего мужа. Вы обе достойные божества. И да, когда-то у меня действительно было несколько жнецов. Но сейчас только один. Время идет, и все меняется. Я уже не та, что прежде». «Эх, скука-то!» — вдруг выдохнул громко Картар, стоя на краю утеса и глядя вдаль на раскинувшийся огромных размеров город внизу. «Пойдем, что ли, пройдемся и осмотримся, Захар? Не будем мешать девчонкам знакомиться. Потому как, мне кажется, с подозрением выдал тот. Что, ваша астральная арена только-только завершила свое формирование». И в одном драгон оказался прав, потому как следом за его словами раздался громоподобный гул, а некогда призрачный Колизей принял полностью материальные очертания, и следом за случившимся где-то внизу стал раздаваться рев и празднование десятков тысяч глоток. Да кто бы сомневался. «О, надо же!» — хмурый изрек Пал, криво ухмыльнувшись. «Жители Мировина хлебом не корми. Дай только кому-нибудь кишки наружу выпустить и на это посмотреть». «Так было всегда и так будет, Картар. Правда, мне кажется, что познакомиться мы успеем. Но я все же желаю составить вам компанию на прогулке». Тихо рассмеялась покровительница, аккуратно подхватывая меня под руку. Вы представить себе не можете, как давно я не бродила среди обычных людей. Если это ваша воля, великая мать, то сочту за честь. Кивнул расслабленно я, свыкаясь с ее нахождением рядом. Бездна, мой милый. В очередной раз исправила меня женщина с нежной улыбкой на губах и вновь коснулась своими изящными пальцами моей щеки. Для тебя просто бездна. Это странно, очень и очень странно. Не знаю, как было прежде у других жнецов, но вряд ли хоть один из рианурцев удостаивался чести идти под руку с прародительницей собственной расы. Хотя той расы и остался всего-навсего один разумный. Да и тот теперь им является всего лишь наполовину. Так уж вышло, что я не задавал вопросов, а лишь отвечал. Сомневаюсь, что бездна не была в курсе всего происходящего на Земле. Но всех нюансов, как понимаю, не знала даже она. Поэтому я отвечал. Отвечал так искренне, как только мог. Как бы то ни было, но вопросы в основном касались моей жизни. Как до, так и после моего попадания на Землю. Точнее, покровительницу интересовали те самые мельчайшие детали. Ведь, как любят говорить в Российской империи, дьявол кроется в деталях. Однако, рано или поздно, но все заканчивается. Закончился и этот день. А из вяло текущих размышлений меня выдернул дружелюбный толчок Картары и громкий выкрик одного из посланников Гумонда, который являлся управляющим на играх. «Итак, дамы и господа!» Зазвучал его громкий голос над всей астральной ареной. «Да начнется развлечение древних!» «Что ж, видимо, пора».